Глава 82. Ника. Это невозможно описать. Состояние, чувства, эмоции, ощущения. Когда в тебе двое. Я растянута невозможно. Их много, слишком много. Они заполняют меня полностью. Я чувствую отголоски боли. Мне страшно. В первый момент я просто не представляю, как все получится, как это будет. Лежу на Марке, распластанная, беспомощная, хлопаю глазами. Внутри все напрягается, вибрирует и в то же время ноет от удовольствия. Я не отошла от предыдущих оргазмов. Мне кажется, я не смогу испытать что-то еще. Слишком мне было хорошо. Но в то же время гул внутри меня нарастает. Нега разливается от тех местечек, куда забрались их дикие члены. Марк смотрит на меня так, что от одного его взгляда я теку. Плавлюсь, чувствую свои соки, капающие на бедра, льющиеся, омывающие их большие болты. «Ника, любимая моя малышка, моя девочка, как же я мечтал оказаться в тебе, в твоей попочке, так глубоко, так тесно, так развратно. Хочу трахать тебя, сводить с ума, засадить по самые яйца, жить в тебе, не вынимая». Я почти не понимаю того, что шепчет Костя, когда его член вторгается в меня и начинает там хозяйничать. А потом Марк чуть наклоняет мою голову к себе и тоже говорит о том, как сладко меня трахать, как он мечтал об этом, как готов заниматься этим постоянно, много, часто, глубоко. «Не представляешь, как это охуенно быть в тебе, чувствовать эту тесноту». И самое охуенное — знать, что мой друг имеет твою попку, и тебе это нравится. Ты кайфуешь, ты течешь. Да, да, все так. Я еле дышу, начинаю стонать. С каждым их движением, сначала тихонько, потом громче, почти до крика. Мне так хорошо, голова кружится от блаженства. Они вместе одновременно давят там на все самые чувствительные точки. Я горю. Хочется сжимать их, хочется, чтобы они заполняли меня еще и еще. «Пожалуйста, пожалуйста, не останавливайтесь!» Бессвязно шепчу, раскидывая бедра шире, помогая им насаживаться. Марк поднимает голову, беря в рот мой сосок, выбивая из моих легких длинный протяжный стон. «Хорошо, невероятно. Хочу их обоих так сильно. Хочу, чтобы они всегда были со мной». «Двое, оба, вот так сразу. Это просто что-то нереальное, мистическое, блаженное. Их члены во мне, их руки на моем теле, губы на моей коже. Мои любимые пилоты. Они так слаженно управляют мной, словно я бизнес-джет, несущийся по взлетной. Вот сейчас, еще немного, чуть-чуть, и я оторвусь от земли. Мы вместе оторвемся». Я принимаю приближающийся оргазм как волну невероятного наслаждения. Она захлестывает, омывает, уносит под самые небеса, заставляет взорваться немыслимым фейерверком, а потом медленно стекать, продолжая испытывать райское блаженство. Мои любимые кончают вместе со мной. Я чувствую горячие потоки спермы, заполняющие мое тело с двух сторон. Она не помещается внутри, стекает, вместе с моими соками. Ее много. Костя наполнил собой мою попку, а Марк... Где-то на окраине сознания появляется мысль, что Марк кончил в меня. Прямо в меня. И он без защиты. Я тоже. Никакие таблетки я не пью. И... Нет, не хочу сейчас думать ни о чем. Просто не хочу. Я кайфую. Костя скатывается с меня, снимает меня с Марка, укладывает на постель. «Теперь надо отдохнуть, малышка!» Проваливаюсь в сон, отмечая, что мои мужчины тоже устали и, кажется, тоже собираются отдохнуть. Прекрасно! Не знаю, сколько времени сплю, будет меня вибрация телефона и тихая мелодия. Слышу, как Марк чертыхается. «Да, да, пап!» «Что? Когда? Вы...» «Чёрт! Я знаю, что нельзя. Прости, пап, я не готов. Ни сейчас, ни сегодня. Но почему нельзя было позвонить раньше? А если бы я был в рейсе?» Ладно, понял. Хорошо. Что, невеста? Вы... О, Господи, вы меня в гроб вгоните. Да, она со мной. Но я вас предупреждаю. Я за себя не ручаюсь. Черт. Марк отбрасывает телефон. Откидывается на подушку. Мы с Костей, конечно, уже не спим. В чем дело, брат? У нас есть полчаса. На что? Встать, одеться и... В общем, мои родители приехали. Хотят познакомиться с моей невестой. Я не знаю, почему начинаю дрожать. У Марка есть невеста? Рита говорила о невесте по имени Ника, но... Ника, это же я? Или... Или у него другая девушка? Или... Я ничего не понимаю, и мне почему-то сразу становится холодно. Нормальный поворот, братан. И что делать? Косте, похоже, тоже не по вкусу эта информация. Марк поворачивается ко мне. Ника, я... Я рассказала родителям о тебе. Тогда в первый раз я даже не... Я не думал честно, что все будет так. У меня просто не было времени подумать тогда. А сейчас... Ты можешь сказать моим родным, что я все сочинил, что ты не невеста мне. Но, честно говоря, я хотел бы... Чего бы ты хотел? Мой голос срывается. Я с трудом понимаю, что говорю, и совсем не понимаю, что делать. Я хотел бы, чтобы ты была моей невестой. Не играла роль перед кем-то, понимаешь? А действительно была ею. Я? Но... А как же... Поворачиваюсь, смотрю на Костю. Он тоже смотрит на меня. Малышка, ты сама выбираешь. Я скоро развожусь, ты в курсе, и... Погодите, я не понимаю. Я должна выбрать кого-то одного? Они переглядываются и молчат. Просто молчат. Только что они занимались со мной любовью. Оба. Их члены были во мне. Дарили наслаждение всем нам. А теперь мне надо выбрать? Но я не могу. Не могу выбрать кого-то одного. Я... О, Господи. Я хочу двоих.